Эф, я ему говорю, что слишком угодливый, а он, словно от безнадежности, она махнула рукой, сцапав маленькую коробочку с апельсиновым, я ее выбор поддержал, взяв, правда, персиковый. Просто мне теперь нравится, когда ты кончаешь, спокойно отозвался я, получив несильный тычок в бок. Допив сок, я забрал у нее пустую коробку, убрав в инвентарь. Повернув голову, встретился с ней взглядом. Она с невозмутимым выражением на лице изучает мое лицо. Полюбовавшись мгновение ее глазами, посмотрел на грудь. Сиськи приняли наконец свою форму, по размеру все же у Саика больше, спина у Рики шире, по упругости одинаковые. Круглые яблочки, широко расставленные, прямо смотрящие соски, но форма, ух, блестящие от пота, грудь бурно вздымается. Голодный, молокосос, хмыкнула Рика насмешливо, проследив за моим взглядом. Извини, но молока нет. Допрыгаешься ведь, с некоторой линцой отозвался я, но член, словно напоминая, что одного раза маловато будет, дернулся, начиная наливаться кровью. Эф, фыркнула Рика, не замечая опасности. Ты один раз всего и уже за сердце хватаешься. Улыбнувшись, я молча наклонился, взяв девушку за ноги и талию, пересадил мокрой попой к себе на колени. С нее уже ощутимо текло, на этот раз непонятно чем, точнее понятно, но... Обычно ты не такая разговорчивая, заметил я, хватая ртом сосочек. Она, громко выдохнув носом, обхватила меня рукой за плечи. Второй попыталась оттолкнуть, но через мгновение передумала, наоборот прижала, громко выдыхая снова. Обычно я с тобой не трахаюсь, выдала она мне в затылок. Ну теперь обычай изменился, меняя сосок во рту, сказал я. Горячий, похожий на пистолетную пулю, он так хорошо перекатывается во рту, нежный. Сэ, милая, ты меня испортила. Я хватал ртом всю верхушку, жадно посасывая и облизывая. Она продолжала пытаться меня подколоть, выдавая комментарии насчет моих умений. Я придерживал ее сиську, обсасывал вторую, менял их, пытаясь прикинуть, а можно ли считать эти идеальными. Получалось, что можно, а из этого следует, что у меня уже 6 идеальных. Девушки кунилингу сделают лучше, выдала она, заинтересовав комментарием, и почти заставила поднять голову. Я напоследок обсосал ее сосочек еще разок, на что она тут же добавила: и сосут лучше. Вот тут я с тобой согласен, ухмыльнулся я. Парням я бы себя сосать не доверил. Эф, фыркнула она, дернувшись, но сдержав смех. Мне показалось, или ты чем-то недовольна, спросил я, заглядывая в ее глаза. Ты, видимо, не только слабенький, но у тебя еще и с памятью проблемы, вскинула она брови. Хм, я все еще голодная. Или ты думаешь, что если ты измажешь своими мерзкими слюнями мои сиськи, я буду довольна, вскинула она брови. Вот ты стерва, вслух сказал я, а за дело. А ты МФ, МФ. Я заткнул ее рот поцелуем, нашарив подушки и укладывая их на полу. Голодная она, сейчас насытим твою голодную киску, вискаса нет, накормим колбасой со сливками, боже, дуль-то какая в голову лезет. Теперь кричи, не кричи, пока не закончу, не отпущу, пообещал я, потискав сиськи напоследок еще разок и облизав своими мерзким языком ее лицо. Надеюсь, ты достаточно выносливая, самоуверенный МФ. Я снова заткнул ее рот поцелуем, одновременно просовывая ладонь между бедер, мокренькая, влажная и, хорошо. Она, не сопротивляясь, легла сначала на спину, но у меня были несколько иные планы. Я, развернув ее, переложил лицом вниз, подсунув под живот подушки, из-за чего жопка поднялась вверх, раскрывая красную и влажную, к черту влажную, мокрую и горячую, щель. Помяв ее бедра, я пристроился к попе и втиснулся внутрь, проваливаясь в глубину ее вагины, скользкое от выделения и яростно стиснувшей меня в конце пути. Хмыкнув, я уселся на ее ногах и задвигал тазом, практически вытаскивая член и задвигая, насколько позволяла поза внутрь. Рика, положив голову на руки, тихо постановала, я увлекся разглядыванием ее ануса, погладил колечко пальцем, попытался вставить. Рика дернулась, застонав и оглядываясь, проворчала недовольно. Еще в заднице тебя не хватало. Хорошая идея, согласился я, хмыкая. Обязательно поугождаю тебе этим, идиот, ах. Продолжила она ворчать, уткнувшись лицом в сгиб локтя и вскрикивая от толчков. Сжав ее полупопе, я увлекся, пыхтел, время от времени меняю наклоном своих коленей угол входа. Рика на это отвечала громким стоном, сопела, покрикивая и иногда пытаясь едко комментировать. Первый ее пришел минут через 5 или 6. Я опустился на колени, сильно прижав лобок к ее промежности и вцепившись в бедра, не давая ей сбежать. Рика, дернувшись, замерла, громко постанывая через нос. Заметил, что она кусала себя за кулак, сдерживая стон. Да она еще и мне удовольствие мешает получать. Стон и моя награда в конце-то концов, и через полминуты передышки задвигался снова. В этот раз Рика кончила минуты через четыре, мощно взбрыкнув, почти сбросив меня с себя. Я вынужден был прижать дрожащую и кричащую девушку к полу своим весом, почти улегшись ей на спину. И снова мой поршень задвигался внутри нее, вырывая из ее легких новые стоны и крики. Моя рука переместилась на ее плечо, бедра плотно обхватили попку, второй я еще пытался гладить ее по бокам, и третий пришел еще на минуту быстрее. У меня закралось подозрение, что она нимфоманка. Я держал брыкающуюся и кричащую девушку за руки, когда она обессиленно затихла подо мной. Ее плечи, шея, лоб блестели от пота, ручейки бежали по спине, наш пот смешивался, а я и не собирался останавливаться, снова задвигав бедрами, вколачиваясь в пульсирующую киску, жадно хлюпающую и сжимающую меня. Я практически лежал тазом на ней, выдернув и отбросив в сторону мешающие подушки. Хватал губами ее уши, целовал в губы, нос и глаза. Она кричала, билась подо мной, вырывалась и в то же время пыталась подмахивать. «Сволочь, скотина, я опять кончаю-ю», кричала она, уже в четвертый раз. «Давай, это еще не конец», обещал я, хрипя как загнанный зверь, продолжая таранить ее. Ее киска сжималась, но я, приноровившись, двигался прямо в ее оргазме между пульсациями. Девушка подо мной орала, билась, пытаясь выползти из-под меня, и при этом стоило оргазму чуть отступить, она начинала яростно приподнимать свою попку навстречу моими бедрам. «Ты меня убить хочешь?» Вздрагивая и кончая в пятый раз, прорыдала она. «Сволочь! А-а-а! Нет, хочу, чтобы ты попросила меня», ответил я, взявшись за ее голову, и почти хрипя в ее ушко, прикусывая его. «Попросила!» Хныкала она. «Да, попроси, чтобы я кончил в тебя, и может быть, пошел ты», яростно крикнула она. «Сука! Аха-а!» Она билась подо мной в непрекращающемся мультиоргазме уже несколько минут. Я колотил ее словно сумасшедший, мокрый как после душа или марафона. Держался из последних сил, хотя раздувшийся от желания выплеснуть семя, член уже посылает мириады импульсов в мозг. Рика рыдала подо мной, подмахивала, кончала и кричала, и снова рыдала от непрекращающегося оргазма. Я просунул руку под ее грудь, схватив за сиську, второй ухватил за подбородок, запрокидывая голову назад, целуя ее макушку, виски. Ее волосы мокрые, хоть отжимай, мои не лучше. И мы оба, завывая как два безумных демона похоти, совокупляемся, выжимая друг из друга все соки. «Все, больше не могу», роняя голову на руки, прохрипела она. «Кончи уже, попроси», настаивал я. «Прошу же, кончи», рычала она, бессильно пытаясь приподняться, прогибаясь и приподнимая грудь от пола. «Ты можешь лучше», стискивая ее груди обеими руками, хрипел я, находясь на грани. «Ах, сука, скотина, животное, я больше а-а-а». Она кончила подо мной уже в который раз, безумно сжимая меня внутри себя. Ее киска пылала, мой член находился словно в шелковой лаве, нежный и кипящий. А я продолжал свое мокрое дело, с хлюпаньем врываясь внутрь, терся о ее ягодицы животом, мял обеими руками, при этом лежа на ней, грудь, облизывая шею и уши. Мое дыхание стало как из печки, я захватывал воздух вместе с поцелуями, терся о ее голову своей, урча как сумасшедший. «Ты, я хочу, чтобы ты кончил в меня, ты мой мужчина», заорала она, прорыдав и кончая снова или продолжая без остановки. Я, взрыкивая, прижался к ней, чувствуя, как моя сперма выстреливает внутри нее. Мой ствол раздуло, оргазм обрушился ватной стеной, перекрыв все звуки. Я прижал всем весом, уже не сдерживаясь, девушку к полу, тут же перекатившись с нее и прижавшись спиной к дивану. Рику трясло как припадочную. Моя правая рука все еще сжимает ее сиську. Я подхватил мокрую как мышь девушку, положил себе на грудь. Она, уткнувшись лицом в мою шею, тихонько постанывает, пытаясь одновременно начать нормально дышать. «Ну теперь ты еще и в моем мерзком поту», сказал я, хмыкая до вольны. «И полное ухо твоих слюней», пробурчала она тихо. «Переживу, все же я предпочитаю поспокойнее», пробормотал я. «ТЦ», цыкнула она, прикусив меня за ключицу остренькими зубками. «Это только после месячных, я голодная, потом я тоже поспокойнее». «Не натер я тебе, у меня болит, но это точно не от натертости», простонала она, приподнимая лицо. «Просто ты, животное, а я думал, твой мужчина. Ты заставил меня это сказать, я думала умру. Они ведь не прекращались. Не хотела бы, не сказала бы, или бы сказала не так, хмыкнул я. Пошел ты, слабо фыркнула она, продолжая истекать потом лежа на мне. Угу, пошли в ванную, и учти, я могу еще раза три точно, так что будь осторожна со словами. Тогда я пойду сама, животное. Чуть ли не крикнула она, попытавшись встать и заваливаясь на меня обратно. Только полежу немного и пойду. Прикрыв глаза, она задышала мне в ухо. Хмыкнув, я сел, усадив ее себе на колени. Подсунул руку под колени, второй ухватил подмышками и поднял, вставая. Она, удивленно прищурившись, уставилась на меня. «Да, я буду носить тебя на руках, потому что мне нравится это делать, а не потому что хочу угодить, и мне понравился наш просто секс», сказал я, усмехнувшись и поцеловав ее в щеку. «Ага, просто секс», согласилась она, отворачиваясь. «Лучший в моей жизни, просто секс». Глава 50. Самооборона. День 51-52. Удерживая Рику на весу одной рукой, я сорвал с ее кровати цветастую простынь, уронив на пол подушки и получив возмущенный взгляд и несильный укус в плечо. Замотался в легкую ткань сам и прикрыл ею девушку. «До ванной дойти хватит. Это моя любимая простынь», — тихо проворчала она. После своих предыдущих слов, засмущавшись, она старательно старалась смотреть куда угодно, но только не в глаза. «Теперь будет пахнуть нами, сохрани на память», — фыркнул я. Ткань быстро пропитывалась нашим потом. Пошлепал к двери, завозившись на мгновение с замком. Одной рукой его отпирать неудобно, а отпускать ее не хочется. С той стороны послышался быстрый топот. Пока открыл дверь, в коридоре уже никого не оказалось. Рика нерешительно встретилась со мной взглядом. Мы дружно прыснули, хихикая, проходя в ванную. Учитывая, как она орала, неудивительно, что нас пришли послушать, но ног было точно больше двух. Искупавшись вместе, спать все же разошлись по отдельности. Рика вроде как и хотела спать вместе, и нет, не стал настаивать. К тому же мы довольно сильно измотали друг дружку. Но все же я испытывал легкую эйфорию, у меня снова получилось. Рика теперь третий мой последователь. Уснул я в своей комнате в одиночестве. И проснулся тоже один. Лежа в постели, уставился в потолок. Система мне свалила кучку уведомлений во время соития, которые я проигнорировал. Ничего срочного в них не было. Первое и приятное, я выполнил скрытое задание. Ежемесячное задание. 5. Скрытое. Увеличить количество последователей до 3 в течение месяца. Награда. Редкий пак коллекционный. 250 красного кристаллита. Выполнено. Конечно, награда за первого последователя была выше, но с другой стороны, спасибо и на этом. Редкий коллекционный позволит получить еще одну охотницу, ХМ, а красный кристаллит при таком количестве уже скоро можно будет куда-нибудь и потратить. Еще один плюс оказался в получении нового уровня системы, уже 6-го. И этот уровень дал мне по одной ячейке монстров и кандидаток для призыва. Секс – лучший метод прокачивать уровни системы, понял я, понял. Помимо этого, карта Смерч F1 стала Смерч F2, то есть стихийное бедствие увеличило свою силу и, надо сказать, довольно вовремя. Теперь, судя по описанию, он мог срывать крыши с домов, разрушать передвижные дома и выбивать окна в капитальных, опрокидывать и переворачивать машины и вырывать с корнем крупные деревья и уносить их. Теперь такой сложный выбор – получить нового гоблина или попытаться вытянуть редкую девушку из коллекции охотниц. Сразу проверил цену крафта редкой девушки. Она у охотниц одна осталась, еще одна редкая, Эва, уже моя. Цена на крафт кусается, охотница на монстров. Контроллер, требовала минус 1500 синего кристаллита, 300 красного и 3 редких пака. В принципе, я могу ее скрафтить, но вытащить ее из пака выгоднее, правда, шанс 1 к 3, ведь еще есть 2 необычных карты. Заодно глянула их цены. Самая дешевая охотница, свинец, 680 синего кристаллита и 5 необычных паков или 1 редкий и 1 необычный. Вторая была чуть дороже, охотница, прорыв. 750 синего и 25 красного, плюс 8 необычных паков. Дорого, а мне кристаллит нужен еще и для улучшения системы, и уже имеющихся девушек. А-а-а, что же выбрать? Все такое вкусное. Потянувшись, встал, утро ранее, судя по яркому и чистому небу за окном, еще и жаркий денек будет. Совершил утренний мацион, девушки еще спали, даже Саика пока разминалась за домом и к готовке завтрака не приступила. Поглядел на доступные мне сегодня карты в руке. Головорез, разведчик, парашютист, гоблин-воин и Ева. Итак, если до вечера армия нас снова ничем не удивит, то есть вариант проползти на территорию врага и устроить там огненное шоу. У меня в целом будет 4 попытки туда попасть и выбраться. Но слишком опасно, есть слишком большой шанс там и остаться, и даже 4 попытки не помогут. К тому же летать я могу только при помощи одной, а так придется выбираться пешком. Оно того не стоит. Выходя из своей комнаты второй раз, столкнулся с ковыляющей из ванной Сей, длинная белая футболка, черные леггинсы, волосы уже собраны в хвостики. Девушка уставилась на меня, оглянулась за плечо, словно убеждаясь, что я выхожу из своей комнаты, а не комнаты Рики. «Утро», — бодро сказал я, подходя к ней. «Утро», — как-то растерянно отозвалась она. «А ты почему не?» «Устали», — хмыкнул я, притягиваю девушку к себе. Она прижалась ко мне, посмотрела в глаза, запрокинув голову, подслеповато щурясь и покусав губки, спросила: «А почему ко мне не пришел?» «Устал, да и не знаю я, как ты к этому отнесешься, из одной в постели в другую перебираться». «Понятно», — протянула она, закидывая мне руки на шею. «Целуй тогда». Хмыкнув, я подхватил вскрикнувшую девушку на руки и занес в спальню. Немного ее потискать не помешает точно. Завтрак начался в странной атмосфере. Такаши и Хисаши смотрели на меня со сложными выражениями на лицах. Кота, благодаря тому, что занят сасами, не особо интересны мои похождения. Девушки активно шушукаются, Рэй, вгоняя в краску Шизуку и Асами, интересуется подробностями, Рика и Саика ухмыляются чему-то, лишь Сея выглядит довольно спокойно, но и она что-то громко шепчет в их обсуждениях, вызывая взрывы девичьего смеха. Алина бросает на меня взгляды с румянцем на щеках, внимательно слушает их разговоры, даже что-то робко спрашивает, она не особо болтливая. Боюсь только одного, как бы они не объединились и не загнали меня под каблук. После завтрака пошли на утреннее совещание у Такаги. Пока информации о планах армии нет, единственная интенсивность полетов выросла. В тот же поселок засекли прилет вертолета минимум 6 раз. Противник к чему-то готовился, что очевидно. Получал снабжение и помощь от армии, но та пока не вмешивалась. Вместе со мной пошли Сейрика. Юджина не было, он носился, проверяя посты по периметру контролируемой нами территории. А вот Юрика решила присутствовать. Пока информации о том, что происходит, немного, начал Такаги. Они вывезли вертолетами раненых, в том числе и после того ночного арт-удара. Не знаю, сколько их было. Убитых 36, спокойно ответил я. Никто ведь из троицы не пострадал? Нет, вступила в разговор Юрика. Но не мог бы ты кое-что уточнить? Да, ты хотел допросить их и взять живыми, а после, ночью, применил свои способности и устроил по ним артиллерийский удар. Зачем? Она взглянула на Саю, та, приподняв бровь, бросила взгляд на меня. Ну, во-первых, арт-удар не накрывал площадь всего поселка, начал я, раскрывая карту и выдвигая ее к середине стола. Во время нашего боя Эва обнаружили Шидайкуда в 12-м квадрате, это правый верхний угол, вот тут, а я размещал удар наискосок через середину поселка. Северо-восточный угол таким образом оказывается вне зоны поражения. Конечно, они оба могли переместиться в любой другой дом, или мог погибнуть Мацуда Акира, но, если бы он умер от огня стрелкового оружия, то сразу бы стало ясно, кто его убил, но при ударе артиллерии. Ухмыльнулся я, замолчав. Что ты имеешь в виду? Не понял Сайтера, хмурясь. А у кого есть артиллерия? Продолжая ухмыляться, спросил я. Но ведь, растерянно пробормотала Юрика, покачав головой и мгновенно сообразив, к чему я веду. Кстати, вы можете воспользоваться этим, чтобы обвинить армейцев в ударе по поселку, добавил я. Если уж Шида хорошо промывает мозги, то такой холодный душ будет для многих его людей откровением. Просто скажите, что у вас артиллерии нету, и пустите слухи. А как же ты? Осторожно уточнила Юрика. Если даже ее свяжут со мной бойцы Юджина, а то, что я как-то к этому сопричастен, только ваш ближайший круг знает, то опять же это слухи. Факты же в том, что артиллерия у армии, я пожал плечами. Сработает такая шутка над врагами, от меня зависит слабо. А вот Такаги такое могут провернуть, шепнув разные мыслишки разным людям. А ты коварный, заметила Рика со смешком, она покручивала пальцем прядь волос. Понятно, Юрика покачала головой, взглянув на мужа. Я лично займусь этим, ты не против? Хорошо, кивнул он, потерев обеими руками шею. Ты планируешь продолжать давить на них? Да, пока есть возможность, кивнул я. Тут ситуация, на мой взгляд, простая, или мы непрерывно создаем на них давление, вынуждая обороняться, или они сами выберут место и время, где ударить, и бить они будут, пытаясь причинить нам максимум неудобств и проблемы в том месте, где им будет выгодно. Логично, да и самооборона может ударить в любой момент, кивнул Такаги. А что там с тем деревенским старостой? Вспомнил я, вы говорили, он гарантировал нашу безопасность. Будем как-то отвечать, с ним сложно, Сайтера задумчиво пожал плечами. Его семью взяли в заложники, он был вынужден поступить так, как поступил. Понятно, значит, мести не будет, кивнул я. Или будет, я возьму с него долг, кивнул он. Но его смерть мне ничего не даст. Поставить его как должника, переспросила Сая. Или как ты хочешь брать с него долг? Кажется, я уже знаю, как смогу его использовать. Подала голос Юрика, прихлопнув ладонью и тонко улыбнувшись чувственными губами, но взгляд ее стал ледяным. У него есть связи со многими деревнями, и он сможет помочь с распространением слухов. Мы обсудили еще небольшие подробности действия и взаимодействия, и я наконец отправился заниматься делом. Турель за вчерашний вечер и ночь убила двоих, а значит, кто-то попытался сунуться на дорогу, что она обороняла. Больше враг таких попыток не предпринимал. Убийство она совершила вчера вечером, сегодня боезапаса у нее еще около половины оставалось, в общем, оставил контролировать дорогу. Главное, в радиусе ее действия врагов нет. Призвал воина и Эву, гоблина отправил к его товарищам. Заодно Эва рассказала о том, что видела в поселке. Сразу после арт-удара там началась страшная паника. Что-то горело, взорвались запасы топлива, удар повредил распределительную электроподстанцию. Она ее добила, устроив поджог, заодно загорелись и дизель-генераторы, в суматохе пожар не сразу заметили. Ну и прострелила ноги парочки бойцов как раз ко времени отзыва. Запланировал нападение на противника ближе к вечеру. Днем обстреляли два наших блокпоста, убили троих, еще четверо ранено. Да в нашу дозорную машину всадили пару очередей из автоматов. Но в этот раз обошлось без потерь. Юджин свою должность не зря занимает, организовал встречный налет на блокпост и патруль. Потери, естественно, с их стороны неизвестны, но с нашей больше не стало, а значит, прошло не так уж и плохо. Самое важное, удалось выдавить их с перекрестка окончательно, наша засада и поставленная турель снизили их активность в том направлении. Мы решили устроить им нападение в виде снайперского налета под прикрытием щита Сильвии, прицельного комплекса Дина и Эвы. Охотницы должны нас прикрывать, Дина единственное мое средство ПВО на случай воздушной угрозы. Пока у нее есть десяток патронов, минимальный зонтик радиусом в километр она обеспечит, но это значит, что и тратить боезапас на отстрел простой пехоты ей не стоит. Используя турель как прикрытие, высадились в радиусе ее действия. Шизука тут же увела машину в зеленку, замаскировавшись от воздушного наблюдения и спрятавшись от взглядов с дороги. Юджин выделил еще четверых парней с охотничьими карабинами, отработать с дистанции до 500 метров они смогут, другое дело, что не факт, что эффективно. Эва, используя режим тень, выдвинулась вперед, исполняя свою роль разведчика. Я шел первым, видимым, номером, в форме разведчика, тоже по понятной причине, угодим в засаду, я могу себе позволить умереть до трех раз сегодня. Конечно, лучше бы избежать такого печального опыта, но лучше я, чем кота или река без шансов на выживание, у них права на ошибку нет. Мы движемся по лесу, ноги путаются в густой траве, стеблях диких цветов, хотя дорога всего в 200 метрах, но мы идем скрытые густыми кустами и деревьями, все цветет и благоухает. Остальная часть группы позади меня метрах в 20. В таком виде мы идем без малого километров 6, до поселка оставалось еще около 2,5-3, когда Эва вышла на связь. Патруль или засада впереди, 300 метров, понял. Тут же останавливаюсь и приседаю я. Группа, стой, уже, отозвалась Сильвия, также получившая сообщение от Эвы. Тень, оцени, как нам выйти к ним на огневую, попросил я, а также постарайся узнать, сколько их. Выполняю, отозвалась она, спустя минуту отчитавшись. Патруль, дистанция 300, идут двумя парами, интервал 50. Направление от меня, уточняю я, 11,5. Убрать всю четверку бесшумно будет трудно. У нас только Эва и я сейчас вооружены относительно бесшумным оружием. Причем девушка хоть и невидима, но ей нужно выйти на дистанцию 10-20 метров, чтобы уверенно убрать одну пару, и не факт, что выйдет тихо. Аккуратно пристроившись под деревом, пытаюсь найти среди зелени человеческие фигурки. Но 300 метров в лесу слишком большая дистанция. и здесь они тропки вряд ли натоптали, скорее это их военные советники таким действием научили, а вдруг они еще и в секрет засядут, нарваться на огонь в упор будет очень неприятно. Мы двигались к блокпосту, где я из гранатомета сжег вертолет. Они идут к нам под углом, и судя по направлению, к небольшому холмику, с которого дорогу прекрасно видно. Возможно, там они организовали пункт наблюдения, а этот пункт призван заменить вчерашнюю группу на внедорожниках. Если мы сунемся сюда на машине, нас достанут из 4 автоматов, а может у них там и пулемет припрятан, кто знает. Правда, может быть и так, что курс на холм они держат случайно, и тогда я зря все это обдумываю. Но если мы продолжим движение или вступим с ними в бой здесь, то с холма нам с фланга может ударить еще одна четверка, например. Итак, холмик по правую руку, на 2 часа, дистанция 200, они на 11 курсом на холм и дистанция 300. Если бы они возили людей сюда на машине, то такой пункт наблюдения спалился бы сразу. Но выдвигаться на него пешком имеет смысл, а они еще и двигаются с интервалами. Да и удаление от поселка 2 километра, патрулировать на таком удалении в лесу смысла особо и нет, слишком мало у них людей. С учетом потери их восполнения человек 100 может быть или даже меньше. «Тень, проверь холм». Я навел ее по направлению. «Выдвигаюсь», — отозвалась она. «Еще 3 минуты ожидания. Расстояние между моей группой и боевиками сократилось метров до 150. Крайне нервная дистанция, мы уже лишаемся естественного преимущества и защиты снайпера, расстояния и частично незаметности, и оказываемся в зоне действенного огня противника. Единственное, можно попытаться реализовать первый залп и внезапность. Все же обнаружили мы их раньше только благодаря Иве и ее спецсредствам. На холме 4, сообщила она, подтвердив мои размышления. У них тут оборудована позиция. Понял, группа, готовимся, тихо шепчу я в рацию. Они в курсе наших переговоров с Эвой. Скорее всего, это смена. Ударим, когда они будут сдавать посты. Тень, жди до последнего момента. Укройся, чтобы не попасть под наш огонь. Гром, на тебе работа по отступающим. Таран, прикрывай сразу в случае огня по группе. Мы медленно подтянулись на дистанцию чуть больше 100 метров к холмику. Небольшой, он всего 3 метра поднимается над землей, эдакий прыщик. Лишь благодаря тому, что я из-за своих нервов тщательно изучал наш предполагаемый маршрут, то запомнил его как один из ориентиров для боя, и не зря. Тень, направления на тебя, ушла за холм, скрыта от огня, направление 2, тихо доложила она. Патруль подходит. Я раздаю указания, медленно продвигаясь вперед. Стрелки Юджина подчинены Рике. Мы осторожно сближаемся, подкрадываясь к холму, готовясь уничтожить их в коротком огневом налете. Иве и мне выпадает роль добивающих. Я, так как рискую меньше всех, сразу после обстрела, сближаюсь с фронта нашего нападения, и Эва прострелит выжившим затылки с тыла. И вот холмик показался в прямой видимости. С нашей стороны он весь порос кустарником с острыми листочками, пара деревьев с высокой кроной и густая трава. Поэтому, возможно, Эва и не заметила скрывшихся на нем бойцов противника. Сначала из леса появилась первая пара, в обычной зелено-коричневой военной форме. Штурмовые винтовки висят на шее на ремнях, стволами вниз, а они не расслабляются, нанесенные им потери держат в тонусе. Спустя почти минуту подошла вторая пара, в таком же виде. Им навстречу вышел сначала один, следом подошла пара, еще один где-то скрыт. Наблюдаю за ними в прицел, сквозь ветки кустарника, видны они только частями, эдакая головоломка. Угадай, кому принадлежит вон та рука и где находится тело этой руки. Они о чем-то переговаривались, заметил мелькнувшую в чьих-то пальцах сигарету. Распределили цели, мне достался боец в панаме, он, закинув руки вверх, потягивался, виден был раскрытый на зевке рот. Палец выбрал свободный ход на спуске, я выдохнул команду, огонь, в плечо толкнуло, тут же поправка и в быстром темпе уже ниже выпускаю весь магазин, сквозь кусты. Следом, спустя доли секунды после моего первого выстрела, открывает огонь вся группа. Огневой налет длится всего секунд 5-10, резкий грохот выстрелов разрывает воздух, скрывает предсмертные крики убитых и раненых. Быстро меняю магазин и, вскакивая, бросаюсь вперед, отдавая команду. Прикрывайте. Ноги путаются в траве, несколько раз больно приложился ступней о выступающие из земли корни. Стометровка в лесу значительно дольше, чем стометровки на стадионе. Наш обстрел стих, с той стороны огня никто не открывает, но теперь слышны крики и стоны еще живых противников. У меня и у реки по одному фрагу, так что как минимум двоих мы убрали. Эва должна сейчас вступить в бой. В кустах слышна возня, ругань. Раздается пара одиночных выстрелов из штурмовых винтовок. Я как кабан, проламываясь сквозь кусты, выхожу на дистанцию броска гранаты. Недолго думая, предупреждаю Эву криком и метаю ее над ветками кустарника в ту сторону, где предположительно они могли залечь и где услышал выстрел. Резкий хлопок взрыва, серое облачко дыма поднимается вверх. С винтовкой наперевес продираюсь вперед. Вижу стонущего бойца, пытающего направить на меня ствол автомата. Тут же простреливаю ему двойкой грудь и следом голову. Еще один труп рядом с ним с парой пулевых ранений в теле. В небольшой ямке лежат сразу двое, у одного снесено полголовы, во втором 5 или 6 ранений в теле и еще раны на руках и ногах. Изрешетило беднягу. Едва слышны тихие выстрелы пистолетов Эвы. Она добила уцелевшего и продолжает стрелять. Я проверяю место взрыва, еще пара, ранений не заметил, на всякий случай тут же контроль в голову обоим. Выживших нет, докладывает Эва, появляясь в паре метров от меня, вынудив вздрогнуть всем телом. Я ее движения не почувствовал и не услышал. Вот же, быстро сюда. Даю я команду своей группе, снова меняя магазин. Противник подготовил свои позиции, надо сказать, весьма неплохо. Со стороны дороги они прикрыты маскировочной сеткой с вставленными в нее сухими ветками и жухлой травой. Отрыли себе 4 стрелковые ячейки для стрельбы лежа. Учитывая, что тип 64 оснащен сошками, а до дороги около 200 метров, она простреливается просто отлично. Пули бы шли прямо над верхушками кустов, лишь редкие деревья пересекали бы линию огня. Мы собираем трофей, 8 штурмовых винтовок тип 64, 1 пистолет-пулемет мини-УЗИ и 1 пистолет по внешнему виду Six Auer P220, но кота тут же называет его мини-БАП-9, что как бы намекает, что мини-УЗИ тоже скорее всего мини-БАП-М9, и пистолет тут же затрофеен его жадными до оружия руками, вместе с кобурой и запасными магазинами. В принципе, я не против, но надо бы вооружить Саику нормальным пистолетом, ХМ, да и Шизуке не помешает иметь оружие самообороны. А во, гляди, что тут есть. Восторженно зовет он меня к одной из стрелковых ячеек. В это время приданные мне стрелки мародерят с трупов разгрузки, радиостанции и прочие вкусняшки. Я, особо не размышляя, прихватил себе трофейный автомат, направляясь к толстяку. Троица охотниц встала в дозор. То, что на шум могут в любой момент выдвинуться группа поддержки этих парней, я не сомневаюсь, но перехватить нас в лесу будет сложно. Подойдя к радостно подпрыгивающему парню, наконец увидел причину. Он подхватил с земли здоровенную трубу. Я с трудом удержал глаза от выпучивания и челюсть от выпадения. Трубой оказалась всем известная американская М-20 супербазука, противотанковый гранатомет времен Второй мировой войны. Видимо, Мацуда снабжал своих союзников не только устаревшими автоматами, хотя и довольно неплохими, но и гранатометами со складов резерва. М-20 супербазука. Тут же радостно подтвердил мои мысли кота. И смотри, тут аж 8 выстрелов к ней. Кумулятивные, заинтересовался я, танков Такаги вроде бы не раздобыл. Не, осколочные, кота положив трубу, тоже как и штурмовые винтовки, с сошками, на землю, поднял из лежащего в ямке деревянного ящика оперенный снаряд. Метров на 400 из нее можно их забрасывать. Удачно зашли. Согласился я, убираю трофей в инвентарь, подмигивая парню. Вскоре осколочные гранаты уже были распиханы по сумкам в инвентаре. Да идея в принципе понятная. Поставлять своему союзнику противотанковое оружие смысла особого нет. А вот гранатометы, устаревшие с осколочными гранатами, да, они и против зомби пригодятся, и против людей Такаги однозначно. Ведь у него не то что танков нет, у него своих гранатометов тоже нет. Меньше чем через 5 минут, собрав все добро, мы уходим с позиции. Жаль, у меня нету сегодня карты с минами, можно было бы здорово подгадить им, ведь наверняка услышали наши выстрелы и пришлют сюда группу быстрого реагирования. Шум двигателей со стороны дороги мы услышали спустя 10 минут. Все же на стрельбу они среагировали с большим опозданием. Но спасибо за трофей. Вернувшись в деревню, я снова занялся прикидками, разобраться со связкой Шидокуда нужно максимально быстро. У меня горит акционное задание. У меня проблемы с выполнением срочных. В общем, как ни крути, а они мешают. К сожалению, все эти прикидки разбивались о простую вещь. Мы не можем начать полноценный штурм, пока армия не сделает своего хода. Потому как прямо в разгар событий может прилететь вертолет и показать нам проблемы. А Дине нужно участвовать в штурме, непосредственно прикрывая атакующую группу. а не работать точкой ПВО, ожидая прилета гостей. Эх, вечером снова сходил к Такаги, получил новую порцию информации по обстановке. Изменений никаких пока нет, если не считать перестрелки нашего мобильного патруля с вражеским. К счастью, обошлось без потерь, и прилет нескольких транспортных вертолетов. Похоже, нашего врага усиливают, не к добру. Да моя турель извела таки все патроны и принесла мне еще один фраг аккурат перед темнотой. Кота остаток вечера провозился в гараже, медленно, но верно превращая его в отрядную оружейную. Трофеями нашей группы стало два автомата, пистолет и, конечно же, гранатомет. Но и люди Такаги обиженными не оказались, получив 6 серьезных стволов. И самое главное, с запасом патронов как минимум на один бой. В карман нашей группы оказалось затрофеено еще и 400 патронов. В моей комнате собрались сразу две девушки Сэя и Саика. Рика выглядела довольно удовлетворенной, даже похлопала меня по плечу перед сном, прежде чем удалиться в свою спальню. Все же голод у нее, видимо, утолен. Девушки уселись на кровати. Я сел на компьютерный стул, поглядывая на них. Саика сидит, откинувшись на руки назад и постукивая пальчиками ног по полу, склонив голову, внимательно слушает мою розово-волосую малышку, время от времени вставляя комментарии. Сэя же говорит, прижимая подушку к груди и подтянув колени на кровать. Они уже минут 20 обсуждали, как меня делить в сексуальном плане и в плане ночепрепровождения. Не скажу, что обсуждение было скучным, но у меня все же мелькала мысль, что это происходит не со мной. Девушки решили, что я должен выступить третейским судьей в их споре и выбрать лучший вариант из предложенных. Но выбирать было особо не из чего, и они, похоже, решали сами. «Я предлагаю тянуть соломинку», — предложила Сэя устало, ткнувшись в подушку лицом. «Ну нет», — тут же возмутилась Саика. «Тебе в них почему-то везет. Надо делать нормальный график с учетом месячных и состояний здоровья». «Ладно», — тянет Сэя. «На мгновение я замечаю хитрую улыбку, которую она старательно прячет. Я сделаю такой график, но это займет время, несколько дней минимум или даже неделю, а пока я предлагаю тянуть соломинку». «Хитрая мелкая», — ворчит Саика. «Это надо радоваться, что Рика пока не нуждается в нем, так бы у тебя шансов было меньше». «Да-да, конечно», — фыркает та в ответ. «Кстати, внуждается», — задумчиво смотрю я на девушек. «Признавайтесь, вы подслушивали, как мы с Рикой разговаривали? Теперь это так называется», — хмыкает Сэя, тут же давая мне весь расклад. «Но нет, я была у матери, а Рэй с Хисаши были у ее родителей, а Такаши со своей девушкой». «Саика, а ты?» «Понятно», — хмыкнул я, взглянув на покрасневшую девушку. «Ты их подслушивала», — возмущенно вскрикнула Сэя. «Так вот откуда такие комментарии, эй, просто Рика кричала так громко, что нам стало интересно, нам», — тут же уцепилась Сэя. «Да я слышал точно больше двух ног. Добавляю я масла в огонь. Я и Шизука», — бормочет Саика, спрятав лицо за ладонями, на губах у нее мелькает улыбка. «Шизука, когда услышала, как вы завозились с замком, заскочила к себе в комнату, а я добежала до лестницы и спустилась напролет вниз. Ну знаешь, это никуда не годится», — возмущенно выговаривает ей Сэя. «Рика, конечно, сама многое рассказала, я думала, что ты просто над ней шутишь, а ты подробности знаешь, эй». Возмущаюсь я, не зная, смеяться или смущаться. «Так, давай тянуть соломинку, но завтра все мне расскажешь», — добивает меня Сэя. Саика смущенно кивает и внезапно выигрывает. Раздосадованная Сэя раздраженно цокает. «ТЦ, надо было выбирать самой. Ладно, Олег, поцелуешь меня, я тогда спать к себе пойду». «Угу», — соглашаюсь я, быстро вставая и опережая ее. «Раз уж они так не стесняются меня обсуждать, надо бороться со своими комплексами и подкинуть им новых тем». Одним шагом оказываюсь между двумя красавицами, я хватаю Сэю за плечи и роняю испуганно пискнувшую девушку за спину Саика, после чего крепко целую ее, старательно пощупав и ее грудь. После того, как раскрасневшаяся Сэя уходит в свою комнату, я возвращаюсь к Саика. Она тоже немного смущена, или много, слишком уж ловко она носит маски. Обхватив девушку за талию, целую ее тоже, долго и сильно. «Завтра я узнаю подробности того, что ты с ней делал», — внезапно говорит она, смущаясь, но не отводя взгляда. «И как только получится, хочу, чтобы ты сделал со мной так же». «Посмотрим», — сдержав смех, согласился я, медленно раздевая девушку. Бедняжка пока не знает, о чем просит. Утро началось с рутины: умывание, зарядка, тренировка и душ. Вот только во время завтрака рутина вдруг прервалась. В дверь дома забарабанили снаружи. Как оказалось, прибыл посыльный от Такаги, срочно вызывает на совещание. На ходу докидываю остатки риса в рот, прибыл на него. В кабинете Сайтера четверо, но стоило мне появиться, двое уходят, и остаются только Юджин и Юрика. Вместе со мной прибыли Сайрика. «Доброе утро», усаживаясь на стул, говорю я, оглядывая их. «Доброго», кивает Юрика, она в армейских штанах и кителе. «Привет», коротко кивает Юджин, он весь в мыле, и судя по дергающемуся глазу еще и на нервах. «Только оно не доброе». «Точно, это утро не такое уж и доброе», соглашается Сайтера, его взгляд отстраненный и задумчивый. «Рассказывайте уже, что случилось», с тревогой спрашивает Сэя. «Самооборона собирает отряд для нашего уничтожения», пояснил он, побарабанив пальцами по столу. «Выдвинуться от ГЭС в нашу сторону бронегруппой, плюс поддержка с воздуха от базы. Когда и сколько?» Нахмурился я, вот и дождался ответного хода. «Сегодня в районе полудня выйдут», пояснил он. «По дороге им около 60 километров до нас, час или два будут добираться. Силы еще не знаю, и не уверен, что узнаю. Переговоров с их стороны не будет, не предлагают сдаться?» «Нет», покачал он головой, взъерошив волосы. «Скорее всего предложат после того, как врежут, показав силу». «Понятно», киваю я. «Карты в руке сегодня. Боец и штурмовик Титана, гранатометчик, огненная стрела и гоблин-штурмовик. По идее можно попытаться дать бой, но неплохо бы знать, какими силами нас собираются раздавить. Есть идеи?» — выдергивает меня из задумчивости Сайтера. «Ага, танки у них есть, насколько знаю, танков нет, колесные БТР и бронеавтомобили», — качнув головой, отзывается он. «База самообороны — это М, аэромобильная бригада, аналог воздушной кавалерии у американцев», — пояснила Рика. «Но там смешанные силы». «Да, я понял», хмурюсь я. «Значит так, я и моя группа возьмет на себя удар самообороны, думаю, они будут взаимодействовать со своими союзниками, людьми Шидайкуда. Сосредоточьте свои силы по отражению этой угрозы». «Ты уверен?» — уточнила Рика. «Даже против БТР мы уже ничего не сможем сделать». «Сможем», коротко и уверенно говорю я. «Два десятка человек со стрелковым оружием под наше полное подчинение, руководить ими буду через Саю и Рику». «Поняла», быстро кивает Юрика, бросив на мужа взгляд. «Еще что-то?» «Да, приготовьтесь перекрыть мост, мы встретим их с той стороны. Если что, отойдем в сторону гор и вернемся обратно через реку», говорю я. «Главное блокировать их, не пустив через мост. На всякий случай сократите патрули, рассредоточьте людей по деревне, держите связь. Выдвиньте наблюдателей в сторону ГЭС, как только заметят движение колонны, пусть сообщат. Подготовку к обороне мы проводим за очень короткое время, меньше чем 3 часа. Пара автобусов уже приготовлена, чтобы перекрыть мост. Мы выдвинулись почти на 500 метров вперед по двухполосной дороге, позади нас северный мост в деревню Фудай, мы перед небольшой петлей поворота на запад, а потом снова на север. Эта петля или крюк имеет прямой участок длиной около 200 метров. Вот тут мы и постараемся остановить вражескую бронеколонну, в этой петле повесить ее. Пригодилась 75 мм противотанковая пушка РАК-40. Против современных танков она не выступит, слишком уж велик риск, но против колесных бронемашин ее возможностей должно хватить с избытком. Пушку затащили в лес, в кусты при помощи трактора. Почти 300 метров от дороги, тут же замаскировали ее. Теперь пока она не выстрелит, ее не обнаружат. Направление ее стрельбы — фланкирующий огонь вдоль петли с возможностью поворота на восток, если враг встанет перед баррикадой на мосту. Кота, естественно, выступит наводчиком орудия. Еще 5 человек стали его помощниками на случай, если орудие нужно будет перекатить или сделать еще что-то физически тяжелое. Кота, у тебя будет один выстрел, первый, сразу после него, вне зависимости от результата, бежишь от нее прочь. Мужики, если будет тупить, его чтобы вынесли на своих руках. Да понял я, ворчит кота, оглядываясь на пятерку бойцов, вооруженных в основном карабинами, они выше него в среднем сантиметров на 20. Если позицию не спалят, вернешься назад, зарядишь и отработаешь еще. Продолжал я накачку. Но только если не спалят, так работая из винтовки по целям, но если скомандую отступать, сделай это. В общем, смотри на обстоятельства. Ладно, да, не переживай, ворчит он, хлопая по ладони кулаком. И еще, твой выстрел крайне важен, поэтому дождись момента, когда колонна встанет, а мы постараемся ее остановить, добавил я. Вторым важным рубежом обороны будет Дина, она будет как средством ПВО, так и уничтожителем водителей и стрелков из пулеметов, а раз у них там бронеавтомобили, то это ее основная задача. Она будет работать с поросшего лесом горного склона, опять с восточной части дороги. Будет бить, получается, сначала в лоб колонне, а если она пройдет поворот, то для них окажется с левого фланга. Третьим номером станут гоблины, они замаскируются прямо около дороги, в петле с нашей стороны, и пойдут в бой, отвлекая на себя внимание. Их главная задача — связать и занять противника хоть бы на минуту, не дать врагу продвинуться дальше поворота, как можно дольше подставляясь бортами к орудию. И так выходит, что и мне. Эва уложила переклит прямо на проезжее полотно, замаскировав его мусором и травой с землей. Ленточная взрывчатка налеплена аккуратной спиралью примерно в середине дороги, на немного выветренных и заезженных белых полосах разметки, с интервалом в 40 метров. Сама девушка возьмет на себя задачи по уничтожению пехоты противника после подрывов зарядов, спешивания врага и, главное, сбор информации для САИ, став ее глазами и, соответственно, моими тоже. Она с ней на прямой связи. Рика заняла позицию с другой стороны дороги, ее задача — стрельба по пехоте противника. Также она руководит действиями еще 6 стрелков. Она так, получается, будет находиться с противоположной стороны от коты и также отвлечет внимание огнем от орудия. Ее позиция самая северная и одна из самых опасных, но она сама убедила меня, что это будет правильно. Пришлось довериться. Дистанция, с которой они будут работать, чуть больше 300 метров. Благодаря опушке леса, высоким кустам и густой траве они имеют возможность хорошо замаскироваться и укрыться. Оставшиеся 8 бойцов замаскировались со стороны моста, и их задача — фронтальный огонь по колонне, если они прорвутся. Сильвия заняла позицию со стороны реки, также замаскировавшись. Это позволит ей сблизиться и, возможно, используя свой пистолет-пулемет, она будет опасна и для легкой бронетехники. Опять же, если смотреть на диспозицию, мы собираемся принять их в этой петле, и если получится, то Сильвия окажется в хвосте колонны, а гоблины в ее голове, если, конечно, длины прямого участка и поворотов петли хватит вместить ее всю. Ну и, наконец, я. Для начала использую преобразование гранатометчика, занял позицию с той же стороны, что и гоблины, максимально отвлекая противника от фланговых позиций реки и коты. Пусть у меня только один выстрел из противотанкового гранатомета, но это хоть что-то. Также я взял уже заряженную супербазуску, и у меня еще большой боезапас осколочных 40 мм гранат. То есть отвлечь противника я точно смогу. А там, если вдруг ситуация повернется не очень хорошо, то я смогу использовать двойное преобразование отряда «Титан» подряд, да еще дважды. И либо улечу на крыльях огня, либо же наоборот полечу прямо в бронетехнику и устрою там кабум. Дистанция до дороги для меня крайне близкая, около 100 метров всего. Остальная часть группы спряталась на той стороне моста. Хоть я и могу выдать Такаши и Хисаши трофейные штурмовые винтовки, пара неопытных стрелков роли не сыграет никакой, а вот потерять их шансы увеличится. Поэтому они будут наблюдать за воздухом, помогать Сэй с рацией, и если начнут поступать раненые, то и Шизуки. Итак, если сюда не приедет вся бригада на нескольких десятках БТР, отбиться шансы у нас есть. «Вертолет», — сообщила Сэй по связи. Вертушка появилась на низкой высоте, небольшой вытянутый узкий корпус, куцые крылышки без подвесов. Скорее всего, разведчик, он шел над дорогой на небольшой скорости. Я спрятался под деревом в небольшом распадке около дороги, похожим на старые, высохшие русла маленькой речушки или большого ручья, возможно, той самой речушки. Если я буду работать по дороге, из этого русла в полный рост, то торчать будет только моя голова и плечи. Так что это почти естественный окоп, к тому же, в отличие от оврага, земля хоть и поросла травой, кустами и деревьями, она все же немного каменистая, бегать проще. Вертолет, хлопая винтом, дошел до дороги и, заложив вираж, резко ушел в сторону. Я напряженно замер. Если с него нас заметили, конец тем, кого засекли. Но нет, тишина. В течение 10 минут он появляется снова, проходя над дорогой. Противник пытается вскрыть засаду, и, похоже, не получилось. Это Гром. Наблюдаю движение на дороге, удаление 3, сообщила Дина. Спустя пару минут до нас дошел звук работы двигателя. По дороге катила одиночная бронемашина шестиколесная, с массивной башней, смещенной в переднюю часть корпуса, с автопушкой в ней. Бронированная разведывательная машина тип 87, напомнила мне память. Следом за ним шел все тот же легкий вертолет, в этот раз изменивший угол и прошедший над речкой в сторону деревни, и резко с набором высоты развернувшийся на ее окраине и пошедший облетать по периметру скрылся, треща двигателем. Разведку пропускаем к мосту, командую я. Мост с нашей стороны перегородили выпотрошенными коробками автобусных остовов, без двигателей и проводки, остались только сиденья. Даже колеса с них сняты после установки, пригодятся. Конечно, машина может попробовать дуром через них пролезть, раздвинув стальным корпусом, но идиотов так подставляться среди них, думаю, нет. Воздух, еще два комара, докладывает Дина. В этот раз появляются машины значительно серьезнее. Винтами рубит воздух H1S Цабра, ударные вертолеты. Вот сейчас все и решится, если нас вскрыли, то удар СМИ все закончит, не успев начать. Обе вертушки отворачивают, не доходя до деревни около километра, разворачиваясь в сторону горы и набирая высоту. А тем временем БРМ уже проходит петлю дороги и выходит напрямую к мосту и, не доезжая до него метров 200, останавливается, подставляя борт мне и коте. Правда, толстяку и его расчету нужно будет развернуть пушку в ту сторону. Еще движение по дороге, 9 единиц техники, удаление 3, снова докладывает Дина. Итого 10 бронемашин, плюс 3 вертолета, 1 разведывательный и 2 ударных. Не сказать, что очень большие силы, но если учесть наличие только стрелкового оружия у людей, так и этого должно хватить. И скорее всего удар их союзников. Вертолеты ушли навстречу колонне, где снова заложили вираж, разворачиваясь. Тем временем БРМ повела башней, дернув стволом пушки, и в следующее мгновение она ударила длинной очередью по корпусу автобуса. Осколочно-фугасные снаряды, пробивая тонкие стенки, рвались внутри, мгновенно выбили окна, вспыхнул огонь, занялась обивка сидений. Снова повела стволом и разнесла внутренности второго автобуса, и резко сдала метров на 40 назад, словно проверяя, не приготовили ли мы для них засаду. А мы приготовили. Я, отчаянно прижимаясь спиной к дереву, прячась за его кроной, вертел головой, куда делись вертушки. И отвечая на мой мысленный вопрос, обе быстро снизились метров до 100, прошли до петли, горкой набрали высоту прямо над БРМ, выровнялись и, клюнув носом одна за другой, ударили реактивными снарядами за мост, по небольшому магазинчику и сараю, и с гулом отвалили в сторону Дины, набирая высоту. Пора. Гром, Комаров. Пух, БРМ на тебе. Отдаю я приказ. Внимание, тень, пусть все втянутся в петлю. Принято. Пришел тройной ответ, и бой начался по-настоящему. С БРМ снова ударила автопушка, разнося салоны кабины автобусов окончательно, разрывая металл у бортов рваными ранами. Скорее всего, они рассчитывали таким образом лишить нас воли к сопротивлению, потрясти бойцов ТКГ превосходством в огневой мощи. Я бросил взгляд на приближающуюся в петлю смерти бронеколонну. Впереди 3 четырехколесных бронеавтомобиля с пулеметами на турелях, защищенных бронещитками спереди и по бокам от пулеметчика. Камацулав, так они называются, японские аналоги Хамви, разве что, более современные, передние окна трапеции видные, боковые окошки в дверях маленькие и угловатые, большие колеса, вытянутый нос и задний багажный отсек, как на гражданских универсалах. У первых двух пулеметы винтовочного калибра, третий с крупнокалиберным М2. Следом два восьмиколесных бронетранспортера тип 96. Приземистый корпус, как для БТР, угловатые формы клиновидного носа, плоская корма. Турель спереди, расположена аккурат над второй парой колес и смещена в правую часть корпуса. У первого крупнокалиберный пулемет, у второго, судя по стволу, автоматический 40 мм гранатомет. За восьмиколесными бронетранспортерами еще один, но уже шестиколесный, похожий на БРМ, но этот вроде как командно-штабная машина. Башни с пушкой у него нет, значит, тип 82. Задняя часть корпуса у него приподнята ступенькой, и там расположена круглая, похожая на спутниковую, антенна. В средней части тоже турель, но уже с пулеметом винтовочного калибра. Замыкают колонну два армейских грузовых автомобиля, бескопотных, шестиколесных с брезентовым тентом, и еще один Камацулав с крупнокалиберным пулеметом в арьергарде. Они идут с небольшими интервалами между друг другом, метров 10 не больше, и это нам на руку. За пулеметами стрелки, они смотрят в разные стороны, готовые немедленно открыть огонь, но первый ход должен быть за нами, и он начинается с выстрела Дины. Раскатисто, даже с расстояния более чем в полкилометра, бухает ее пушка. Вертолеты, заложившие вираж и обстрелявшие окраину деревни, идут почти в ее прицел, и она своего не упускает. Головной ловит попадание, следом еще один выстрел, и вертушка, резко изменив направление полета, уже идет, пуская серый дым из двигателя, прямо на дорогу. Один за другим турели на бронетранспортерах разворачиваются в сторону гор, стрелки пытаются найти взглядами Дину. Третий выстрел, за ним четвертый, и второй вертолет получает свои пули, Вот что значит корректируемые боеприпасы для снайпера. Далее события начинают сливаться воедино, убыстряя свой ход. Первая вертушка валится на землю рядом с колонной, вторая, пуская дым от редуктора хвостового винта, стремительно уходит из зоны поражения, раскачиваясь и заваливаясь то на один борт, то на другой. А с БТР колонны трехголовных бронемашин начинают бить длинные пулеметные очереди, засеивающие горы смертью, и следом отрабатывает кота. БРМ тип 87 получает 75 мм бронебойный снаряд в борт, кота истинно снайперски всаживает его аккурат под башню, рвется камерный заряд, борт машина окутывается дымом, звонкий грохот выстрела противотанковой пушки еще стоит в воздухе, вражеская бронеколонна, словно в замешательстве, прекращает огонь по Дине, и только в воздухе надсадно громыхает разваливающимся и потерявшим тягу двигателем «Кобра». Она падает в десятки метров от дороги, между БРМ и колонной, взрывая отлетевшими и превратившимися в обломки винтами земляной вал, с грохотом прокручивается вокруг своей оси, стоя практически на носу и взмахнув хвостовым винтом, валится окончательно охваченная пламенем. С треском рвутся снаряды к автоматической трехствольной пушке. Одновременно огнем охватывается БРМ, вспыхивают горючие материалы внутри корпуса. Из бортового люка между второй и третьей парой колес вываливается боец. Он успевает отойти на несколько шагов, как на него обрушивается огонь со стороны моста. Натерпевшиеся страху от огня 25-мм пушки бойцы расстреляли его за пару секунд. Зашедшая в петлю колонна замедляется, но остановиться или ускориться не успевает. Головной бронеавтомобиль подрывается на первой ленте переклита, прямо перед поворотом в сторону моста. Взрыв приподнимает бронемашину, под ней словно сработала стартовая ступень ракеты-носителя, пламя исчезает быстрее, чем появилось, сменяясь черным дымом и пылью разлетевшегося асфальта. Машину разворачивает боком, передние колеса смотрят в разные стороны, задние горят, пламенем начинает охватывать и днище машины. Следом подрывается идущий в середине колонны БТР с автоматическим гранатометом. Взрыв происходит под задней парой колес, у десантной рампы. Но все же для него он производит куда как меньший эффект. Задние колеса порваны и горят, но машина продолжает двигаться дальше. Правда, вся колонна начинает тормозить, и ему тоже приходится останавливаться. Третий заряд переклита рвется с правого борта, вильнувшего к обочине грузовика. Взрыв буквально сталкивает машину в кювет. Она с грохотом заваливается на бок, взревев напоследок двигателем. Я вижу черное днище машины, колеса еще крутятся. И тут же начинается стрелковый бой. Рика и стрелки накрывают залпом из карабинов и снайперской винтовки стрелка пулеметчика на замыкающем бронеавтомобиле. Сразу несколько пуль достают его в грудь и голову. Он умирает практически мгновенно. С двух КМЦУ открывают пулеметный огонь. Вскоре к нему присоединяются и бронетранспортер. Из второго непострадавшего грузовика выпрыгивают пехотинцы. Больше десятка точно. Еще шестеро, откинув штурмовую рампу, покидают ведущий огонь БТР. Следом высаживает пехоту и гранатометный. В шестиколесном десанта, видимо, не оказалось. И с его турели также начинают лупить в сторону позиции Рики. Пора в бой и мне. Выстреливаю осколочную из подствольника в разбегающуюся пехоту. Они занимают позиции по обеим сторонам дороги. Пятеро быстро бегут к опрокинутому грузовику. Один из них, размахнувшись, кидает гранату, оказавшуюся дымовой, скрывая его от Рики, но не от меня. Перезаряжаю и еще одну в дым. Одного достал наповал точно. Еще троих, кажется, накрыл. Кота к орудию. Достань БТР. Отдаю я команду, загоняя новую гранату в ствол и ору. Гоблины вперед. Дина вырубает прямым попаданием пулеметчика на БТР, разносит ему грудную клетку. Я тут же запускаю гранату в сторону опрокинутого грузовика, целя в кузов, но похоже, боеспособные уже практически выбрались из него. Приходит только один фраг. Два КМЦУ маневрируют, сдают вперед до своего подбитого собрата, ведя непрерывный огонь из пулеметов. Тут же отъезжают метров 60 назад к бронетранспортеру с уже молчащим пулеметом, выравниваясь, становясь параллельно друг другу. Тем временем из головного, подорванного бронеавтомобиля выбралось четверо бойцов, двое залегли за ним от огня, еще двое спустились в мою сторону, в кювет, присоединившись к стрельбе по Рике. Стрелок же за турелью, явно мертв, он откинулся на бок, уложив голову на локоть, словно уснул. И тут в атаку пошли гоблины. Они подрываются из своих подготовленных и замаскированных укрытий, небольших углублений в земле, присыпанных землей и аккуратно срезанным дерном. Впереди защитник, за ним тут же оказывается стрелок, всаживающий тяжелую пулю в спину едва спасшемуся бойцу. Штурмовик и воин несутся вперед, стреляя из дробовика и револьвера. Второй пехотинец успевает развернуться, тут же получает заряд из дробовика в грудь, следом второй, и теряет боеспособность, выпуская оружие из рук, сползая по обочине дороги. Я досылаю гранату, посылаю ее в резко остановившийся бронеавтомобиль, вставший рядом с подбитым головным и прикрывшим собой уцелевшую пару. Она бьет его в заднюю дверцу, под окошком, разрываясь на ней, не причинив видимого вреда. Зато пулеметчик обратил на меня внимание. В замыкающем Камацу экипаж снял убитого пулеметчика с турели, его место занял второй стрелок, и ударил одновременно с заговорившим автоматическим гранатометом и оба в сторону реки. «Террор, живи», — коротко говорю я, стараясь не передавать ей своего волнения. По ней ведет огонь неспешная пехота, быстро перезаряжаю и навесом выстреливаю в них еще одну гранату. Гоблины стремительно сократили дистанцию до броска ручными гранатами. Они мчались напрямик к бронемашинам. Пулеметчик с Камацу их заметил, они уже ездили по дороге рядом друг с другом, сдавая вперед и назад попеременно. На меня обрушивает огонь из крупнокалиберного отъезжающего назад, в гоблинов бьет обычный. Успеваю нырнуть вниз к земле, тут же готовлю новый выстрел и, на время забив на подствольник, хватаюсь за М-72 ЛАВ. Пули смачно врубаются в землю, вырывая пласты земли, в щепки рубит ствол деревца, под которым я прятался от вертолета. Огонь длится секунд 5. Головы не поднять, да и вообще, мне тут внизу крайне нравится. За то время громыхнуло два взрыва, гоблин-воин и штурмовик смогли метнуть гранаты, воин умер первым, вторым штурмовик, правда, успев забрать на тот свет сразу двоих противников, значит, добросил. Дина затыкает огонь сразу двух стволов, и снова резко бьет противотанковая пушка, прошивая бронебойным снарядом бронеавтомобиль насквозь. Огонь по мне прекратился, сместившись в сторону и резко поднявшись, прицеливаюсь в БТР с гранатометом, его стрелок в люке странно изогнувшись, судя по судорожным попыткам, меняет улитку к гранатомету. Сама машина дергается, разворачиваясь в мою сторону лбом. Над ухом громко хлопает, кумулятивная граната бьет в покатый лоб, резкий взрыв, и машина, дернувшись вперед, скатывается в кювет, немного подворачивая и задирая корму с открытой рампой, ее задние колеса продолжают гореть, два черных столбика дыма, густых и даже жирных, становится еще гуще. Я же ныряю вниз, отбрасывая в сторону израсходованную трубу. Краем глаза заметил разгорающийся двигатель Камацу, кота зарядил аккурат в капот. Снова хватаюсь за автомат. Приподнявшись, бью с подствольника по группке бойцов, открывших огонь уже в сторону коты. Работает Дина, затыкая очередного пулеметчика. Гоблин-защитник и стрелок прячутся от огня сразу трех автоматов и ручного пулемета за щитом. Защитник откидывается назад, выставляя щит под углом градусов 40. Пули, вышибая искры, рикошетит в небо и в стороны. Стрелок хладнокровно перезаряжает свою винтовку и, как только огонь немного стихает, тут же вскидывает ее поверх плеча товарища, отправляет пулю во врага. Их перестрелка идет с дистанции метров 30, не больше. Снова досылаю гранату, новый залп осколочный, пытаюсь заткнуть ручной пулемет, бьющий по кромке леса и пытающийся нащупать импровизированный артиллерийский расчет, не безуспешно, хотя врага нет. Последний бронеавтомобиль в голове колонны, сдавая вперед, получает пулю по водителю от Дина и, не останавливаясь, врезается в застывшего, потихоньку занимающегося огнем, поперек дороги собрата, замирает. Вражеская пехота ведет огонь из автоматов и пулеметов. Ярость перестрелки продолжает нарастать.